Глава третья. Ада. Кажется, путешествия зевами отнимали массу энергии. Я ощущала себя как выжатый лимон, едва ползала из комнаты в комнату. На то, чтобы заняться работой, я писала статьи для разных интернет-изданий и придумывала новые задачки для учебников по физике. Сил не оставалось совсем. Я почему-то точно знала. Если бы Ненталь был в форме, если бы нормально питался, а не провел столько лет в полукоме, он смог бы проводить меня по зевам совершенно без потери энергии. Но не сейчас. Сейчас ему не хватало на это магии. Меня даже слегка покачивало. Я понятия не имела, как с этим справляться, поэтому просто организовала себе перекус на улице в уютной беседке. Читала книги на онлайн-портале Litnet и пила терпкий напиток с мятой и мелиссой. Спать я шла как на свидание, в каком-то трепетном предвкушении, сама себя постоянно одергивая. Но ведь я же не малолетка какая-то. Да и что это за свидание во сне? Но я почему-то знала, это только начало, и чувствовала, сейчас я увижусь с Ненталем возле нашего водопада. Я даже понятия не имела, реальное это место или же выдуманное. Может, оно действительно существует в Гордавии, а может, всего лишь плод фантазии Нага или моей фантазии. Я расслабилась, прикрыла глаза. «Я тебя ждал, Нари». Ахнуть не успела, как горячий шепот щекоткой пробежался по уху, спустился на шею сотни мурашек. И прежде чем вокруг появились водопад, озеро, деревья, что немыми стражами окружали водоем, горячие руки пленили. Я прикрыла глаза и прижалась к груди Ненталя. Я помнила его теперь, знала. И хотя мы фактически почти не были знакомы, почему-то доверяла. Тянулась к этому Нагу. Касания опаляли. Кожа вспыхивала, и в животе нагнетался приятный жар. Ненталь оказался в человеческом облике, в тонких штанах, голый по пояс. И я чувствовала каждый кубик его пресса, каждую его мышцу. И кое-что еще чувствовала, когда Наг прижал еще крепче. От этого голова совсем пошла кругом. Я, кажется, потеряла равновесие, потому что ноги вдруг перестали слушаться, а руки машинально обвелись вокруг шеи Нага. «Мне столько нужно тебе сказать, но я не хочу говорить». Новый шепот, новый сон мурашек вдоль шеи, вниз. Жарко, душно, томно и легко. Я распахнула веки, чтобы поймать взгляд Нага. Такой даже описать сложно. Он смотрел на меня так, как смотрит умирающий на то, что способно вернуть его к жизни. Иначе просто и не скажешь. Я окончательно потерялась в зелени глаз Ненталя. «Я хотел попросить тебя учить». Наг прижал еще чуть крепче, гипнотизируя. Его зрачки вытянулись, разделив радужки надвое. «Но все, о чем я могу сейчас думать, говорить, какая ты сладкая». Я хотела ответить, сказать хоть что-то, чтобы Наг не думал, что во сне я немая. Но губы накрыли поцелуем, и все из головы тотчас вылетело. Мысли о том, что нам надо бы обсудить, как мне приносить Ненталю еду, просьба обучить меня нормально пользоваться зевами, переживания, надолго ли его хватит без пищи и воды. Я ни о чем не могла думать, кроме горячих пальцев змея, которые бродили по телу, вздрагивали и словно трепетали. И все во мне трепетало, вибрировало в ответ. Ненталь осторожно опустил меня на теплые камушки берега. Ах, нет, подо мной оказалась теплая мягкая ткань. «Преимущество сна. Я могу обеспечить тебе нормальные удобства». Шепот Нага отдался в моем теле горячими спазмами. Они растеклись по мышцам, а затем собрались пульсирующим узлом внизу живота. Я выгнулась струной, а Ненталь поцеловал снова. Прижался горячим возбужденным телом, окончательно ломая все преграды моего воспитания, привычек и установок. Я еще никогда вот так откровенно не общалась с малознакомым мужчиной. Впрочем, Сколько раз мы виделись во сне? Да и будь это только сон, я бы не сомневалась, не переживала и не смущалась. Сон есть сон и ничего более. Но Ненталь не был просто образом из моего подсознания. Он настоящий, живой. Это придавало нашей страстной сцене пикантности, перчинки. И одновременно делало ее не совсем правильной, что ли. Я ведь с этим нагом парой слов перемолвилась. Имею в виду не в грезах, в реальности. Но противиться не могли ни я, ни Ненталь. Притяжение наших тел было сильнее любых доводов разума. Наше притяжение оказалось сильнее всего остального. Оно отметало любые возражения и сплетало наши тела намертво. Хотя одному из нас срочно требовалась еда, а другой, чтобы принести ее, обучение путешествовать зевами. Объяснение, как пронести продукты в пещеру, где томился Ненталь. Но природа все решила за нас. Так как весна решает все за диких животных. Наг нехотя оторвался от моих губ, заглянул в глаза и провел рукой по телу. Мягко, почти невесомо, тыльной стороной расслабленной кисти. Но от этого касания словно теплые угольки рассыпались по коже, щекотали и возбуждали. Я прикусила губу, чтобы не застонать. Казалось, желание повисло в воздухе дымкой, и не было ни возможности, ни сил с ним бороться. Потому что мы дышали им, возбуждением, жаждой встречи наших тел по-настоящему. Воздух заполнял легкие, а вместе с ним тягучая, сладкая, как мед, и острая, как перец, дымка желания. Ненталь осторожно провел языком по моей груди, очерчивая каждый сосок. И они сразу отозвались приятной ноющей болью. Змей спустился ниже, целуя. Мягко, осторожно, но при этом настойчиво. Чудилось одновременно ласкает, пробуждает во мне женственность, о которой я и не подозревала. И присваивает. Помечает как свою собственность. И почему-то второе открытие вскружило мне голову еще сильнее. Хотя должно было бы вызвать протест, как минимум пробудить настороженность. Ну какая я собственность для Нага Гордавии? Я землянка, и я только своя собственная. Я подалась навстречу ласке, Ненталю, нашему безумию. Неуместному, несвоевременному, но такому нужному, естественному и правильному. Боже, как горячо! Только и мелькало в моих мыслях. Ненталь спустился вниз моего живота. На секунду я быстро свела ноги, но потом расслабилась, практически обмякла от поцелуев. Настойчивых и одновременно бережных. Казалось невозможным, чтобы этот мужчина обидел меня, причинил боль. Казалось, он может обидеть и причинить боль кому угодно, только не мне. Тягучие приятные ощущения опять разлились по мышцам. Теплым покалыванием прошлись по коже. На грани щекотки и удовольствия. И узел внизу живота вновь запульсировал. Ненталь прильнул к нему языком, и я застонала. Теперь я могла только стонать и, прикрывая глаза, сжимать руками нежную мягкую ткань. Ничего не осталось. Ни водопада, ни сна, ни воздуха, наполненного дымкой желания. Только искры, которые летели между мной и Ненталем, и его ласка. Такая умелая, такая горячая. Я слышала, как тяжело дышит Наг. Даже не так. Он едва мог сделать вдох. Ощущала коленкой его возбуждение. Ненталь задевал выдающейся частью, и по его телу пробегала крупная дрожь. Он даже чуть дергался, но продолжал. Не останавливался. И я окончательно поплыла. Чувствовала только эту ласку и хотела, чтобы она продолжалась. Казалось, теплые камни взорвутся от нашего жара. В воздух взметнется пламя, рассыпаясь яркими искрами. Казалось, само пространство сейчас просто вскипит и вспенится. Удар сердца, зажатая в кулаке материя. Выдох на грани головокружения, вдох на пределе легких, когда чудится, Грудная клетка просто сейчас лопнет. Еще один изнуряюще сладкий, лакомо-терпкий поцелуй Нага. Наконец я выгнулась, и внутри взорвались фейерверки. Спазмы растеклись внизу живота. Приятно до дрожи, до очередного стона, который Ненталь сорвал с моих губ поцелуем. И выпил. Весь, без остатка. Я потянулась к брюкам Нага, и он тут же приподнялся, позволяя мне поиграть нацеленным стволом. Запрокинул голову, чуть зарычал и прикусил губу. «Что ты делаешь?» С трудом выдохнул Наг, когда я обхватила руками свидетельство его желания. «Проверяю. На размер и на вес. Мало ли, не подходит для моей комплектации». Наверное, такого о дельтаху Нагов еще не говорили. Он рвано и хрипло рассмеялся, а потом начал быстро двигаться. Я видела, что Наг иначе просто не может. Он весь был само напряжение, и казалось, если не достигнет пика, просто расколется, как мрамор под лучом лазера. Ненталь все сильнее рычал, ускорялся, задавая какой-то безумный ритм, а затем резко убрал мою руку и стряхнул семя. «Хочу тебя», — прошептал он, и меня снова обдало мурашками. Холодом, жаром и снова холодом. Бррр, приятно, волнующе, невыносимо и так желанно. Я воззрилась на Нага с удивлением. Ненталь ловко вскочил на ноги, и я увидела, о чем он говорил. Дуло было все еще четко нацелено на продолжение. Наг усмехнулся и развел руками. «Я оборотень и встретил истинную». Спустился в озеро и ополоснулся, а затем обернулся змеем. Почему-то сразу в набедренной повязке. «У нас есть важные дела», — нехотя констатировал Ненталь. «Но спасибо». «За что?» — вырвалось у меня. «Вот уж поразил так поразил». «За то, что ты есть», — был ответ на мой удивленный вопрос. И он настолько ошарашил, эмоционально буквально расплавил. Я даже ничего не смогла ответить, хотя бы прикрыться щитом язвительности. Никогда и никто еще не говорил мне спасибо за то, что я есть. Скоро слово «нелюдь» станет для меня комплиментом. Тем временем Наг протянул мне руку и помог встать. Я оказалась в свободной длинной тунике с кармашками, удобных лосинах и кроссовках на высокой подошве. «Я буду учить тебя пользоваться зевами. Это важно. Ада, прости, но мне нужно, чтобы ты принесла мне еду и питье». «За что прости?» — удивилась я. «Если бы все земные мужчины извинялись всякий раз за то, что просят женщин накрыть на стол, наверное, это было бы самым употребляемым у нас словом». «Я не мужчина с земли». Вот и все, что ответил Ненталь. Все, что сказал. И так ясно, четко все обозначил, что я улыбнулась. «Да, это правда. Учи». В последний раз я училась чему-то по-настоящему, долго и упорно, кажется, еще в вузе. Давно это было. Экзамены, призывы халявы, бессонные ночи перед очередным зачетом, успокоение рыдающих одногруппниц, которые пытались получить оценку за красивые глаза, даже накрасили их изо всех сил, чтобы препод наверняка оценил. Но оказалось, что глаза не такие уж и красивые. И это огорчало бедняжек куда больше заваленной сессии. А сейчас? Сейчас мне было дико страшно, что способность к обучению снизилась. Ничего не получится. Все-таки сколько лет пролетело. И поначалу правда не выходило ничего. Ничего. Зеро. То ли заморские методы преподавания мне радикально не подходили, то ли мне остро не хватало каких-нибудь ноотропов для лучшей работы мозга. Ненталь оказался куда более терпеливым, чем преподы моего вуза. Не думаю, что дело только в его личной и кровной заинтересованности в моем обучении. Наг вообще казался эталоном выдержки. Во всех смыслах слова. «Чтобы увидеть зевы, ты должна смотреть будто сквозь пейзаж, окружение». Такой взгляд вперед и в себя одновременно. Или вдаль на линию горизонта. Нет, в себя посмотреть не удавалось. Хотя язвительность тут же подняла голову и напомнила, что там куча органов и сосудов, и ничего такого уж сверхинтересного. Вперед и в себя. Я уставилась вперед, судорожно пытаясь оценить, что там у меня за богатый внутренний мир. Оказалось, это все равно, что пытаться увидеть то, что вдалеке и сзади. Глаза в кучку, зрачки в отключке. Может, только оборотни так и умеют. Один глаз туда, другой обратно. Кто знает, какие у них возможности тела. У меня ничего не вышло, только голова закружилась. Ненталь спокойно и очень ласково погладил по плечу. Сразу стало тепло, легко. Даже расхотелось ругаться матом. Вот же, отличный метод отучиться от этой дурной привычки. Ласка и нежность от оборотня. Патентовать надо. Хорошо. Попробуй расслабиться и посмотреть, словно бы вдаль, на линию горизонта. С горизонтом у меня выходило чуть лучше, нежели с богатым внутренним миром. Я вгляделась вдаль, чуть прищурилась и... Вокруг проступили туманные силуэты черных туннелей. Глянцевых, длинных, текучих. Однако стоило лишь попытаться поймать хотя бы один взглядом, как они исчезли, словно попрятались от слишком уж пристального и навязчивого внимания. Ишь, какие стеснительные выискались! Как выплевывать меня в пещеру Ненталя без всякой моральной подготовки и даже инструкции? Что тут и как? Так они тут, как тут. Как бросать меня прямо в руки стражников Эманора? Тоже без проблем и сомнений. Только пристегнитесь. А при большом желании можете получить экскурсию прямо в спальню нынешнего Адельтаха Гордавии. Правда, не останется у вас ни фоток, ни воспоминаний, ни впечатлений. От вас ничего не останется. А как отвечать, так в кусты? Я беспомощно покосилась на Нага. Кажется, он все понял. Еще раз мягко погладил по плечу. «Ничего страшного, попробуй еще раз». Должна сказать, что даже во сне линия горизонта оказалась туманной и ненастоящей. Эдаким местом столкновения земли и неба, где пространство словно схлопывается в острый угол. А еще говорят, что Вселенная расширяется. Глядя на горизонт, все слабее верилось. Зевы играли со мной в прятки, как трехлетние дети. Появлялись, стоило лишь сосредоточиться на горизонте, а затем пропадали, если я переводила фокус внимания на них. Ненталь продолжал проявлять чудеса терпения. Уверена, будь терпение олимпийским видом спорта, Ненталь точно стал бы медалистом во всех зачетах. «Во сне гораздо сложнее магичить, не волнуйся». «У тебя получается поймать зевы. Просто ты пока не научилась перестраивать зрение. Поэтому, как только смотришь на пространственные туннели обычным взглядом, уже не можешь их разглядеть. Его бы устами да мед пить. Меня так злило, что зевы прячутся. Так и хотелось крикнуть им «Стоять! Бояться!» Попаданки с земли не только зевы доводили до истерики. Даже темных властелинов до нервных припадков. Про всяких там принцев, эльфов и прочую забавную живность уже и не говорю. Однако пространственные туннели упорно не верили, что столкнулись именно с такой попаданкой. Видать, и описанные мимо них пробегали. Было с чем сравнивать. Я пробовала разную технику ловли зевов на живца, то есть на себя любимую. Резко поворачивала к одному голову, и бац, он растворялся в воздухе. Медленно пыталась перевести взгляд, даже не вращая головой. Словно делала вид, что даже и не собираюсь смотреть на зев. Какой еще там зев, когда такой горизонт перед глазами? Глаза б мои этих зевов не видели. Однако зев исчезал быстро и резко. Словно понимал, это «ж» неспроста. Я вращалась всем корпусом. Хрясть, и опять ничего. В общем, кроме затекшей шеи, ноющих ног и ощущения полной и безграничной беспомощности, я ничего так и не добилась. Села на камень на берегу озера и старалась сдержать злые слезы. Было обидно не столько потому, что зевы меня переиграли, словно нарочно издевались, подзуживали, сколько потому, что не в силах помочь Ненталю. Его срочно надо выручать, а я абсолютно и безнадежно бесполезна. У других попаданок зевы уже хороводы водили бы, вставали на задние лапки и прыгали через обруч, а я... Горячая ладонь Нага легла на шею, а потом раз и притянула к его мощной груди. «Да ладно тебе! Все получится, не расстраивайся, маленькая!» Он сказал это так душевно, так нежно, что у меня в груди защемило и тепло разлилось внутри. Я шмыгнула носом. Совсем по-детски. «Я знаю, что тебе нужна помощь, но ничего не могу сделать. Может, я вообще не способна? Может, в прошлый раз это была всего лишь случайность?» «Не думай о том, что мне нужна помощь». Его теплое дыхание на моей шее завораживало. Я замерла, ловя ощущения. Было так приятно, так хорошо. «И не думай о том, что не способна. Если один раз у тебя получилось, значит, получится и еще раз, и еще. Просто ты попала в такие обстоятельства. Обучаться магии нужно спокойно. Тренироваться, впитывать знания. Без спешки, нервозности и нажима. А у тебя задача освоить все быстро и обязательно. Конечно, тебе сложно». Он так меня утешал, словно это не Ненталю экстренно требовалась помощь, как минимум еда. Я спрятала лицо на груди Нага и, казалось, знаю его 100 лет. Он был таким удивительным, понимающим, мудрым. Мне было с ним так уютно, так комфортно и так здорово. Даже странно, что подданные позволили убить такого императора. По телу прокатилась злость, уколола под ложечкой и развела плечи спазмом. И я вдруг увидела зевы. Один за другим они выстроились вокруг, как солдаты для генеральского смотра. Я встрепенулась, приподнялась, и вновь все исчезло. Будто зевы дали понять, что могу, все в моих силах, но надо еще постараться. Как ни удивительно, этот случай, пусть и завершившийся, как все предыдущие, придал сил. Я продолжила тренироваться. Перестроить зрение так. Я не пыталась больше поймать зевы. Я пыталась поймать ощущение, которое возникало, когда я их видела. Удержать не пространственные туннели в поле зрения, а это чувство. Расфокусирование зрения, какое-то внутреннее осознание «я нигде». Ни тут и ни там. Где-то между. Это между длилось один короткий миг. Но, поворачиваясь к зевам, я уже видела их туманные силуэты. «Уже лучше. А теперь тебе надо отдохнуть», — резюмировал Ненталь, осторожно погладив меня по спине, словно я хрустальная ваза, и Наг боялся слишком уж сильно коснуться. «Я должна. У меня получится. У меня уже почти получается», — энергично возразила я и пошатнулась. «Правда, зевы отнимали энергию. Ненталь это знал, я это знала. Мы оба это отлично понимали. Но также мы оба понимали, времени мало. Оно не ждет, несется галопом, не притормаживая. И силу Ненталя остается все меньше. Ему грозит настоящая, уже безвозвратная смерть, если я не научусь пользоваться зевами в ближайшее время, чтобы доставить Нагу поесть». «Ну чего ты?» Ненталь поднял мою голову за подбородок и заглянул в глаза. «А ну, прекрати переживать, перестань. Ада, в крайнем случае я просто скажу похитителям, что жив. Мертвый Ненталь — хороший козырь для торга. Живой — это же в 1000 раз лучше. Они не станут меня убивать. Решат потребовать у брата что-то еще гораздо более весомое, нежели сейчас. Не волнуйся, маленькая, все будет хорошо. Если не сработает один план, задействуем другой». Я смотрела в зеленые глаза Нага, и внутри снова теплело. Становилось легче, спокойней. Ну вот как? Как у него это получается? Сам на краю гибели, на грани, а вселяет такую уверенность, такую смелость. Настоящий император, это уж точно. И мужчина, каких поискать. сильный, смелый, перед лицом опасности для жизни не теряется и не теряет силы духа. Я должна, просто обязана его выручить. В мирах достаточно рохли и хлюпиков, которые, если их женой грубо подвинули в очереди в супермаркете, говорят: «Да ладно, пусть испортит себе карму». А когда нападают хулиганы, бегут так, что только пятки сверкают. Бросают под ноги этим гаденышам все – свою женщину, свои деньги и собственное достоинство. Ненталь оберегал меня, даже от проигрыша зевам. Я почему-то знала, в любой драке, в любой ситуации он меня защитит. Закроет собой, если потребуется. Надо, чтобы таких мужчин не становилось меньше. Должен же кто-то воспитывать новое поколение и показывать ему достойный пример. «Тебе надо отдохнуть», — настойчиво произнес Нак. Теперь он не столько уговаривал, сколько утверждал. Не давил, но продавливал собственное решение. Правильное, уж если совсем честно. Но такое неправильное, по моим ощущениям. «Вот увидишь, после этого все станет легче. Ты слишком много сил сегодня потратила. У тебя уже почти получается». «Может, я смогу? Вот прямо скоро», — настаивала я. Нак улыбнулся так мягко и светло, что все лицо его просияло. Вдруг накрыл мои губы своими, и я ослабела в мощных руках полузмея. Даже не думала о том, в какой он сейчас ипостаси. Просто инстинктивно прижалась к Ненталю, прильнула и отвечала на поцелуй. Губы Нага казались такими мягкими, горячими и напористыми. Его язык раздвинул мои губы и начал ласкать. А я, кажется, я окончательно сомлела, потеряла нить мысли, утратила нить реальности. Я плавилась и наслаждалась. Блаженство бурлило в крови игристым вином. И меня совсем унесло в дурманную эйфорию. Ненталь резко прервал контакт наших тел. Глаза сверкают, губы яркие и яркие, даже, кажется, чуть припухли. Прямо как в книгах фэнтези. И я отлично понимала, почему попаданки влюблялись в таких оборотней и отдавались им после первых минут знакомства. У них не хватало силы духа отказать. «Иди, Ада, тебе пора». Его голос с песком, с особенными интонациями, одновременно пронзительными и какими-то ласкающими, еще звучал в ушах, а я уже очутилась вне пещеры Ненталя. Даже в своем сне. И поняла, что Нак выбросил меня из общих грез, чтобы передохнула и набралась сил, энергии, магии. А сам, боже, надеюсь, с ним все будет в порядке. Несправедливо, если я не смогу выручить Ненталя. Я была права. Такой генофонд не должен пропасть. Ненталь. Маленькая, бойкая, уверенная, упорная, по-хорошему упорная. Без глупого женского упрямства и сумасбродства, без топаний ножкой, как выражалась Стелла, и без нелепых дамских капризов. Ненталь вдруг понял, что восхищается Адой не просто потому, что синдром истинности привязал его к этой женщине навсегда, не потому, что с момента их встречи, пусть даже во сне, отпустить ее Нак уже не мог. И даже не потому, что именно к ней он стремился, когда выкарабкивался из комы, когда вытаскивал свое тело из немощи и боролся с самой смертью. Все это было заложено природой, ради продолжения рода с самой подходящей оборотню парой. Все это было на уровне инстинктов, связь с парой, а даже точнее, привязка к ней. Но Ненталь ощущал другое, то, что не диктовали инстинкты, и то, к чему природа истинности не имела никакого отношения. Это романтик Эманор видел в этом любовную страсть, душевный пыл, некое волшебство, нечто возвышенное, хотя и на плотском фундаменте похоти. Ненталь никогда не болел ни романтикой, ни взглядом на жизнь из-под розовых очков. Он знал, что Нага приковывает к Наре природная необходимость стать для нее тем, от кого истинная захочет иметь детей. И она же превращает тело оборотня рядом с Нари в машину для секса. Подчиняет его эмоции, подчиняет его мысли. Однако Ненталь видел в Аде существо, которое есть за что уважать и любить просто потому, что Ада — это Ада. А подобного от Ненталя немногие удостаивались. Она понимала, что теряет силы, ощущала, что истратила много магии и энергии, но все равно шла к своей цели, так быстро, как только могла, и вряд ли многие так же сумели бы. Обучаться путешествовать с зевами во сне – то еще испытание. Ненталь знал это лучше кого-либо. Во сне тебе противостоят не только магические потоки, еще не совсем подвластные, своенравные, как те же человеческие жеребцы, которых лишь учат подчиняться узде и не роптать под строгим наездником. Во сне тебе противостоит нечто куда более мощное и несокрушимое – собственное подсознание. А подсознание землянки должно было четко говорить ей, что зевов не существует, что все это бред, грезы, и не нужно так напрягаться, стараться, просто нет смысла и повода. Собраться в этой непростой ситуации, снова и снова стремиться освоить чужеродную пока для нее магию – это был настоящий подвиг. Ненталь видел это, осознавал, чувствовал, потому что был связан с Нари аурным канатиком и ощущал, мог оценить, сколько усилий она потратила. И от этого ему еще больше хотелось помочь. Наг знал Аду не так уж долго, но она каким-то образом пробралась слишком глубоко, в самое нутро змея, и, кажется, там поселилась, стала такой близкой, такой родной. Девочкой, о которой хотелось заботиться, которую хотелось носить на руках, помогать, засыпать подарками, окружать всем самым лучшим, баловать и удивлять тем, что у него есть и что он может. Водить на приемы о дельтах Агардавии, заставляя всех уважать Аду и восхищаться ей так, как восхищался Ненталь. Да много чего Наг хотел бы для нее сделать, подарить ей и продемонстрировать. Но все, что он мог, лишь напрягать Аду еще больше, нагружать только сильнее. Обстоятельства давили тисками острой необходимости. Ситуация взяла в кольцо безвыходности. В какой-то момент Ненталь понял, что они оба сильно потратились. Он так не хотел с ней расставаться. Просто сидел бы рядом и все. Больше ничего и не нужно. Пусть все тело напрягалось бы от желания так, словно вот-вот взорвется. Ненталь терпел бы, не домогался ее. Усталую, измотанную, бледную. Маленькую, хрупкую, но не сломленную. Невероятную в своей силе воли. Но Аде требовался отдых в ее сне, в ее мире, без вмешательства Ненталя и магии нагов. Поэтому змей сделал над собой последнее усилие, сломал свою волю из себя самого, стиснул в кулак в очередной уже раз. Вспомнил Эманора, который рвался за своей Нари, бился о стены, чтобы за ней не бежать, и впервые понял. Даже прочувствовал все то, что ощущал тогда младший брат. Ненталь мысленно вообразил, что его сковали магические кандалы, припечатали к стене намертво, и отправил Аду домой, зевом. Нари жила в измерении зевов, легко и быстро в нем осваивалась. Просто еще не видела его, поэтому полет получился легким и быстрым. Ненталя повело. Он очнулся, вернулся из сна в реальность, быстро и резко. Дурман близости Ады, который затмевал все, даже дикую слабость, мог поднять из могилы, резко развеяться, как не бывало. На плечи словно булыжники навалились. Как тогда, в последнее испытание на отборе, после которого Наг и впал в кому. Тело прострелило боль, ударило в несколько чувствительных мест. Напоминало, что Ненталь еще не совсем здоров и плюс к тому голодает, испытывает жажду, ослабляя едва вырвавшийся из плена гибели организм. Наг попытался подняться, но рухнул на пол и не мог даже пошевелиться. Наконец Ненталю удалось наскрести хотя бы немного сил. Он медленно, с усилием, выпрямился вертикально, поднимая тяжелое, как булыжники, тело. С трудом скрутил неповоротливый хвост в кольца. Казалось, на плечах не доспех, целая гора навалилась. В висках гудело, а голова здорово кружилась. Силы таяли, и требовалось продолжать экономить энергию, пока не придет время ее тратить, так или иначе. Ненталь лег и представил лицо Ады, ее огромные лучистые глаза, в которые хотелось смотреть неотрывно, и по которым он уже жутко скучал. Тут же воображение и память дорисовали и все остальное. Тонкие черты, скулы, красиво очерчивающие аккуратные щечки, нежные маленькие губы, в которые так и тянуло впиться поцелуем, тонкую талию и тепло ее желания освободить Нага из плена. Оно вдохновляло и облегчало физическую боль и немощь. Ненталь постарался приглушить пожар желания, которым тотчас вспыхнуло тело, и, продолжая удерживать лицо Ады в памяти, как искру в непроглядной тьме, как маяк в остервенелую бурю, начал дышать так, чтобы впасть в транс. Вдох, выдох. Тело становится более мягким, ватным. Вдох, выдох. Кровь замедляется, пульс почти исчезает. Тело каменеет, сознание медленно уплывает из реальности. Ненталь удерживал себя между сном и реальностью, чтобы опять не вытянуть в грезы Аду. Ей нужно передохнуть. Ей нужно набраться сил. Внезапно Нак явственно ощутил движение. Тело ожило в одно мгновение, как в момент, когда Ада рухнула практически в руки Ненталя. Нак рванул в сторону неосознанно. Инстинкты сработали быстрее, чем мысль пронеслась в голове. Силы резко сфокусировались на броске. Так на войне, много дней голодая, изнывая от жажды, бросаешься в последнюю решающую схватку. Откуда только что берется? Силы. Воля к победе. Скорость, наконец. Сам не понимаешь. Включается уже не второе, третье, четвертое, 105-е дыхание. Ты несешься на чистом адреналине, как на топливе, которое выжигает последние ресурсы организма, но зато дает ему шанс. Ада практически упала в руки Ненталя. Опять. Нак уже коснулся ее, ощутил этот ток, эти удивительные искры, которые высекала каждая встреча его тела к Нари. Ощутил эту легкость, почти отсутствие веса своего огромного тела, лишь потому, что она рядом. От ощущения «она тут». Все это было лишь мигом, мгновением триумфа, мгновением чистого, незамутненного ничем восторга. Что-то невероятное, неповторимое всякий раз. Как в детстве, когда вдруг и неожиданно первым среди ровесников осваиваешь переворот из человека в змея. Первым среди ровесников. Они еще пытаются, они не понимают, как и что нужно делать. У них то появляется несколько чешуек на ногах, то хвост до колена, и ребята валятся на землю, катаются, пробуют снова. А ты уже обращаешься на раз-два. И это так удивительно, волшебно. Ничто не может с этим сравниться. Когда на секунды уходит боль, стирается все плохое. Исчезает в дымке все, что тревожило. Все остальное становится совершенно неважным на фоне этого упоительного мгновения, которого ждешь годы. Ненталь ощутил тяжесть тела Нари в своих руках. Не тяжесть, вес. Так, наверное, сказать правильней. Она была легкой, теплой и сонной, расслабленной и такой хрупкой, что у всех инстинктов Ненталя будто взвели курки «защитить, уберечь». Он сам превратился в инстинкт не самосохранения и не истинности, защиты Нари. Ада даже еще не открыла глаз, не поняла, что случилось. Ненталь прижал ее, почти уже стиснул. Ада чуть дернулась и вдруг растворилась в воздухе, как мираж, как видение. А Ненталь запрокинул голову и издал восторженный крик. «У нее получилось! Только не во сне!» Ненталь только сейчас осознал, что и сам не до конца верил в успех. Гнал от себя эти мысли, не позволял Наре увидеть свои сомнения. Даже самому себе не позволял. Казалось, Ада создана для путешествия с зевами. Но все равно сомнения сидели где-то глубоко внутри змея и подтачивали его веру в удачу. Так по капле подтачивает камень вода, незаметно меняет его форму, ослабляет. Но Ада сделала это, пусть и неосознанно. Расслабилась, наконец-то перестала себя шпорить, винить или что-то еще. Наконец-то ушла от этого давящего «я должна», от этого напирающего на плечи и грудь срочно. Наконец-то просто ощутила в себе магию. Приняла ее не как нечто эдакое, зачем нужно бегать или искать, ловить за хвост, как убегающего змея. Прочувствовала дар, как саму себя, как собственную способность учиться ходить или спать. Магия, как кровь, потекла по венам землянки. И это только начало. Все удалось. Какая же она умница, его Нари. Нак выдохнул. Хорошо, как хорошо. Он радовался и гордился. Он на долю секунды перестал чувствовать, как утекают капля за каплей силы и энергия, словно кровь из разорванного сосуда. Безвозвратно и невосполнимо. Он сейчас не ощущал ничего, кроме радости за Нари и гордости за нее. Ничего, кроме этого всеобъемлющего, правильного и честного чувства. Последний раз он так гордился, когда Эманор вернулся с войны с первой победой. И молодой Адельтах Ненталь мог смело сказать «Мой брат, Вот он лучший полководец, он лучший воин, и никто уже не посмеет в этом усомниться. После наплыва эмоций, которые взбодрили Нага, взвинтили чувства и взбудоражили, нахлынули прежняя слабость и вялость. Ненталя опять здорово повело, перед глазами заплясали стены пещеры, словно все вокруг неожиданно пришло в движение. Калейдоскоп реальности раскололся, закрутился и принял причудливые формы. Ненталь прикрыл веки, на пару минут растекся по полу, давая себе расслабиться, перевести дух, а затем снова лег в нужную позу, в ту самую, в которой оставили его похитители. Начал медленно дышать и впал в транс, удерживая сознание так, чтобы не вытянуть в полусон Аду. Ада. Утром я ощущала себя настолько сильной и бодрой, что начала уже подозревать неладное. Что, если Ненталь поделился силами? Что, если этот мощный, как скала, и заботливый, как мать-медведица, мужчина отдал последние крохи своей энергии и магии, чтобы я восстановилась после изнурительной тренировки? Сразу после возвращения в собственный сон, эксклюзивный и без Ненталя, я ощущала себя буквально выжатой, как лимон. В последний раз на меня накатывали подобные приступы слабости после того, как переболела ветрянкой во взрослом возрасте, когда аж вело, шатало. И после похода за чаем на кухню требовалось сидеть, переводить дух. И вот теперь мне снилось, как я лежу, отдыхаю, как нехотя поднимаюсь к компьютеру, как ищу там информацию про нагов, но при этом я чувствовала себя совершенно разбитой. Еле передвигала руками-ногами, на плечи словно тяжелый рюкзак давил, голова была гулкой, чугунной. А утром меня словно подменили. Мышцы буквально звенели энергией. Хотелось действовать, что-то предпринимать. Можно сказать, энергия била ключом. Да, этот наг не так прост. И ведь не спросил, дурак он чешуйчатый, нужна ли мне эта подпитка ценой его немощи. Не подумал, как я буду себя ощущать, зная, что он там слабеет, один без еды. А я ничем не могу помочь. Ладно, я потом его убью, как только спасу от пленения и возможной гибели. Так, мне срочно нужно сосредоточиться. Переживания, самобичевание, рефлексия — это все для нытиков и слабаков. Моя задача — привести себя в норму и сделать то, что должна, как можно скорее. Тем более, что у меня появилась отличная, как тогда представлялась, идея. И меня прямо-таки подмывало поскорее приступить к ее исполнению. Я совершила утренний мацион, взбодрилась, подобралась. На скорую руку сварганила яичницу и в прикуску с ней полезла в сеть. Почему я решила, что при помощи своего дара проникну в интернет соседнего измерения? Не знаю. То ли Ненталь внушил мне веру в собственный дар, все-таки воздействовал прямо на подсознание, в котором мы с ним и общались во сне, то ли сработала интуиция. Я действовала почти как в собственных грезах, в надежде, что чары расщедрятся на подсказку. Потому что у меня родилась мысль, как можно связаться с Эманором, не подставляя себя и не рискуя заключением. И даже без помощи зевов, которые никак не желали меня слушаться. Кто знает, может, именно этот метод сработает гораздо быстрее и эффективней, и воины Гордавии прибудут к Ненталю раньше, чем я смогу даже принести Нагу поесть? Я вошла в обычную сеть и словно подала импульс магии, который должен соединить меня с сетью иномирной. Без проводов, Wi-Fi и прочего. На чистой энергии магического дара. Компьютер удивленно подмигнул синим, затем желтым, а затем фиолетовым. Похоже, такого он от меня ну никак не ожидал. Что ж, я тоже не всегда ожидала от компьютера, что он зависнет или, к примеру, перестанет печатать с клавиатуры. Так что еще неизвестно, кто кому больше сюрпризов подкидывал. Экран погас черным окном заброшенного дома. И я подумала, все, придется перезагружаться. Потому что минуты две пялилась на потухший глаз монитора, который не подавал признаков жизнедеятельности. Однако стоило мне потянуться к кнопке «Пуск», как монитор включился словно по волшебству. И я увидела все то, что обнаружила во сне, когда вот так же пробивалась в сеть измерения нагов. Отлично! Я принялась загружать все ссылки подряд. Про Академию магии, про Мейр, особенно ведьм, которые управляли магическими фолиантами. Про нагов, про драконов, про других оборотней. Читала несколько часов, не отрываясь. Пока ела, перекусывала, пила чай. Почти не замечая, что делаю. Выяснилось, что наги живут в Гордавии, государстве, которое еще недавно чтило старые жестокие традиции. Аристократы нагов могли убить, изнасиловать или даже пленить у себя любого представителя другой расы, если тот угодил на их территорию. Именно Ненталь отменил подобные законы, назначил наказание для убийц и насильников, и за это погиб. По официальным источникам, его считали мертвым героем. И, как по мне, так оно действительно и было. Сейчас вместо него правил Рельгор Тельрах, кузен Ненталя, женатый на попаданке Альве, боевом огненном маге. Младший брат Ненталя, Эманор, готовился стать отцом со своей женой, попаданкой и по совместительству Мейрой Стеллой. Она как раз носила близнецов. Наги рождались в человеческой ипостаси и обретали вторую, змеиную, только уже в подростковом возрасте. Однако магией зевов и своими личными родовыми чарами все змеи владели с самого детства. У каждого клана чары были свои, можно сказать, эксклюзивные. Самые мощные у высокородных, особенно у императорской семьи и разных ее ответвлений. Больше особенно ничего интересного я не нашла, кроме заметки про сельвентов, каменных драконов, которые всеми правдами и неправдами хотели забрать назад у Гордавии, отданные в последней войне земли. И вот даже не знаю почему, но меня очень заинтересовала эта информация. Судя по историческим сводкам, сельвенты не раз проигрывали войны Гордавии, все пытаясь взять у соседей реванш. Как говорится, упрямство – достоинство ослов. Гордавийцы оттяпали немало земель у каменных драконов. Но только за одну территорию те бились, как за нечто невероятно ценное. Это вызывало интерес. Кто же мог знать, что разгадка настолько опасна и настолько важна для всех живущих в измерении Ненталя, и что она перевернет всю мою жизнь и жизнь Нага буквально с ног на голову? К большому сожалению, в отличие от земных знаменитостей, аристократов и нуворишей, правящие кланы измерения Ненталя не выставляли себя на показ в соцсетях. Не было всех этих фотографий почти в неглиже, с выпеченными рыбьими губами и выпученными глазами, как у раков. Не было этих наивно-выпендрежных постов, а вот тут я рядом с моей машинкой, которая стоит как сотни ваших квартирок. Но и связи с ними таким образом тоже не было. Я не нашла никакой возможности написать Эманору Дельмарх, Рельгору Тельрах или же их женам. Единственным, кому я могла доверить тайну Ненталя. В другом измерении не было электронных почтовых ящиков и не нашлось ничего похожего на Skype, Telegram, WhatsApp, наконец. Даже чего-то вроде ВКонтакте. Последней моей надеждой были правительственные порталы, типа наших государственных сайтов, или нечто наподобие госуслуг. Но и подобного ничего не нашлось. Никаких электронных приемных, ничего такого, чтобы обратиться к правящей семье Гордавии. Да и к другим правящим кланам оборотней. А писать в общем интернет-пространстве, что Ненталь жив и я могу это доказать, выглядело не совсем умным. Даже не так. Совершенно неумным. Конечно, любой интернет – большая помойка, чего там только не пишут и не утверждают. Например, про Стеллу и ее историю с Эманором я нашла немало обсуждений. Запомнилось, вот же неприятная женщина. Ничего не сделала, а хочет, чтобы ее любили. Объяснять некоторым, что женщину должны любить не за что-то, а просто потому, что она есть – мне не хотелось совершенно. Но, учитывая исторические сводки Академии и Гордавии, ничего, которое сделала Стелла, было достойно элитных бойцов спецназа. И то далеко не всех. Стелла не раз спасала всех в Академии, когда магические фолианты устраивали там настоящий погром. Местечковый апокалипсис, как часто его называли. Помогла найти предателей в Гордавии, которых не могли вычислить многие годы. Фактически спасла правящий клан. И всего-навсего спасла Иманора и всю его армию в решающей битве. Да за такое ничего не сделала, ей бы орден. Так что мой спич о якобы живом Нентале вряд ли многие воспримут всерьез. Более серьезно, чем эти нелепые, хотя и неприятные высказывания в адрес Стеллы, на которые сам Иманор неизменно отвечал жестко и четко. «Те, кто так пишет, сами недостойны ни любви, ни уважения, ни отношений. Настоящая женщина должна себя уважать, прежде всего, как моя жена, и ценить себя, а не становиться жалкой подстилкой у ног мужчины». И тем не менее, слухи в сети вполне могли докатиться и до сильвентов. А вдруг эти сволочи поверят, что я не какой-нибудь там хейтер или просто неумный пользователь, который решил сделать свой интеллект достоянием широкой общественности? Нет, писать публично про Ненталя однозначно совсем не вариант. Это может больше навредить, чем помочь. Вот же черт. Я вроде бы вошла в измерение Ненталя, пробилась туда, пускай даже и виртуально. Но помочь Нагу опять оказалась не в силах. Я уже собиралась закрыть все ссылки, когда обнаружила небольшую заметку про Нари, истинную пару для нагов. Тут все оказалось вполне ожидаемо для тех, кто знаком с книгами фэнтези. Встретив Нари, наги уже не могли лечь в постель ни с кем, кроме своей единственной. Одна лишь попытка заняться любовью с другой, и змеи испытывали ощущения, как при сильном отравлении организма, вплоть до мощных приступов тошноты, ломоты и боли во всем теле. При этом до встречи с Нари змеи могли вести вполне даже разгульный образ жизни, меняя женщин как перчатки. Кроме того, само слово «Нари» наги могли использовать и в качестве уничижительного значения «тёлка», «давалка» или даже комплимента. «Сладкая» — «женщина, которую хочешь». Все зависело от контекста и от интонаций. Благодаря Ненталю и Рельгору аристократы нагов имели право жениться на Нари, независимо от их расы и происхождения. И это очень подкупало. Молодцы, мужики. Каждый пережил множество покушений, но политики своей не изменил. Надо. Надо спасать моего нага. Почему моего? Ну, это я просто так выразилась. Ведь только я могу сейчас проникнуть к Ненталю. Только я знаю, что он жив. Значит, пока он мой, и это факт. А там? Там разберемся. Я завершила ревизию сети измерения Гордавии и вышла на участок, старательно повторяя все то, чему учил меня Ненталь во сне. Раз фокус с посланием родственникам Нага в соцсетях или где-то еще не удался, вернемся к прежнему варианту. Вглядеться в линию горизонта. Вот она, туманная, далекая, недосягаемая черта, где сходятся земля и небо, пожимая друг другу руки. Смотреть так долго, чтобы окружающий мир словно размазался, стал нечетким, будто я уже не там, вернее, не тут. Сосредоточиться. Сердце отстукивало какой-то бешеный ритм. Я понятия не имела, получится ли, тем более без Ненталя, его поддержки и его подсказок, без его присутствия рядом, которое неизменно придавало уверенности. Глаза начали слезиться от яркого солнца. Марево в воздухе напоминало, что лето выдалось жарким. Но никаких зевов я не заметила. Да, похоже, без Ненталя мне ничего не светит, кроме ярких лучей солнца с земного неба. А ведь я должна именно сама, без помощи Нага, попасть к нему с продовольствием и водой. Я собрала целый пакет, который ждал своего часа в холодильнике. Надеюсь, Наги едят земную колбасу, котлеты и картофельное пюре. Ничего не поделаешь, у меня не ресторан у Ады. Плечи затекли, шея начала болеть, аж в голову отдавала. Я даже словно немного пошатывалась, хотя стояла вроде бы прямо. Ощущения были не самые приятные. Нет, ничего не выходит. Черт, черт, черт! Я выругалась в воздух, махнула рукой с досады и нервным шагом прошлась по участку. Внезапно вокруг словно образовались сотни пространственных глянцевых туннелей. Я глазам своим не поверила. Бац! Посмотрела в один и... Он не исчез. Я аж подпрыгнула от радости, очень надеясь, что соседи не наблюдают за моей пантомимой из окон вторых этажей. Иначе придется поспешить прыгнуть в другой мир, пока меня насильно не загребли в другой мир. В желтый дом, где куча измерений, оборотней и прочей живности в смирительных рубашках. Но я видела то, что в конце туннелей. Какие-то пейзажи, леса, поля, реки, озера, дома, дворцы, пещеры, пляжи. Я видела, что на выходе из Зевов, впервые с момента, когда начала учиться ими пользоваться. Так, теперь Ненталь. Я обошла весь участок, последовательно заглядывая в каждый Зев. Но нужные пещеры так и не обнаружила. Да что же это такое-то? Бред какой-то. Я попадала к Ненталю отсюда. Я знаю, что есть дорога в его пещеру. Спрятался этот Зев, что ли? Нашел время играть со мной в прятки. Я прогулялась вокруг дома трижды. Остановилась, протерла глаза от слез напряжения и выдохнула. Сделала несколько глубоких вдохов и выдохов и присела в беседку за стол. Так, что я опять неправильно сделала? Что у меня на сей раз не получилось? Я вижу Зевы, и это здорово. Теперь я могла засечь их в любой момент, просто ощутив иное измерение каким-то особенным внутренним чувством, которое Ненталь назвал «ты не здесь». И лучшего определения я не придумала. Я действительно будто уже находилась не на земле, не в своем мире, а где-то еще. Все получилось. Раз — Зевов нет. Раз — и я снова их вижу. Но почему я не могу найти пещеру Ненталя? Стоп! Я попала к нему с лестницы, из дома. Догадка пронеслась в голове пулей. Я метнулась в дом, взбежала по лестнице быстрее, чем подумала, и увидела нужный Зев. Он шел словно бы вниз, вдоль перил. Ага, отлично. Но пробовать буду сразу с провизией. Я сходила к холодильнику, взяла свой пакетик, захватила бутылки с водой, термос с чаем и кружки. Судя по данным из сети, если хорошо научиться пользоваться зевами, можно доставать из других миров любые понравившиеся вещи, не перемещаясь туда-сюда полностью. Протянул руку, схватил и утащил к себе в измерение. Прямо Эльдорадо для клептоманов. Однако мне до этого хорошо, примерно как до Сахары пешком. Поэтому будем последовательны и предусмотрительны. Я вернулась в изголовье лестницы, выдохнула и прыгнула в Зев. Зажмурилась, полетела. Казалось, я уже не управляю движением. Оно управляет мной. Меня несло, словно в бурном речном потоке, когда течение сильнее любых твоих телодвижений. Когда выход один, куда принесет река? И она принесла. Я услышала мужские голоса и поняла, что здорово влипла. Угораздило же рвануть к Ненталю одновременно с его похитителями. Я изо всех сил пыталась затормозить на выходе из Зева, но ничего не выходило. Скорость только увеличивалась. Я неслась, словно со снежной горки на коньках. Когда можно лишь постараться не упасть исхитриться обогнуть все препятствия. А тормозить просто опасно для жизни. Бац! И меня выбрасывает, будто ядро из пушки. Я лечу в стену пещеры, судорожно оценивая, что вокруг происходит. Ненталь ощутил, что похитители вернулись за несколько секунд до того, как Гартан и Леспех вышли из Зева. И сразу же, словно молния, пронеслась в голове мысль «С ними Наги». Ненталь почувствовал присутствие Манора с Рельгором. Наг с трудом удержался на грани транса. Настолько сильными оказались эмоции. Желание снова увидеть брата. Сказать и Манору, что он жив. Жив и готов бороться. Однако меньше всего Ненталь хотел бы, чтобы Рельгор с Манором бессмысленно погибли в схватке с сотнями каменных драконов. Как обычно, Гартан и Леспех не путешествовали сюда без огромного подкрепления. Страховались. Но от кого? Неужели правда верили, что мертвый Наг, пусть даже и королевских кровей, способен причинить им существенный вред? Ненталь радовался тому, как уважали его враги, и сетовал. Если бы их было чуть меньше, у Ненталя оставался бы шанс. А теперь от того, насколько ему удастся обуздать эмоции, притвориться трупом, зависит еще и жизнь Эманора с Рельгором. Конечно же, они не бросят Ненталя. Встрянут в схватку, зададут жара. Но шансов у трех нагов против сотен хорошо натасканных каменных драконов немного. Даже несмотря на то, что эти три нага – лучшие воины своего народа. Ненталь сосредоточился на дыхании и весь превратился в слух. «Почему вы бросили тело моего брата вот так, просто в пещере, без саркофага или чего-то еще? Это откровенное неуважение», — вспылил Манор. «Эх, ему бы держаться, брат так и не научился терпению и хладнокровию. По-прежнему такой же порывистый и дерзкий. Рельгор только сказал, чего вы хотите за тело Ненталя. Это наш император, и он настоящий герой». «Карил Драго», — Гартан ответил коротко. Леспех, видимо, присмирел, не смел вмешиваться в разговоры высокородных оборотней. «Дались вам эти земли», — удивился Эманор. «Почему вы так хотите их вернуть?» «Это наше дело», — отрезал Гартан. «Мы сделали свое предложение. Решать вам». «Каковы будут условия передачи Ненталя нам, если мы согласимся?» «Мы разблокируем Зевы сюда. Сами заберете». Небрежный тон Гартана вызвал рычание Эманора, но слава Дельверу он промолчал. «Где гарантия, что вы ничего не сделаете с телом императора? И где гарантия, что мы сможем забрать его без помех?» «Нам нужна только Карил Драго. А труп вашего сородича нет. Он представляет ценность только для вас». «Да как ты смеешь?» Шуршание, возня и рыка Манора говорили о происходящем больше, чем зрелище, которое развернулось в пещере. Ненталь чувствовал и понимал, назревает драка. А сдавленный голос Гартана и хрипы Леспеха были ярким тому подтверждением. «Отпусти меня!» — шипел император Сильвентов. «Пусти!» — хрипел Леспех. И в эту минуту Ненталь ощутил еще одно движение из Зева. «Вот же! Калхар и его приспешники! Как же она не вовремя! Смогла! Все получилось! Но почему в такой неудачный момент? Что за капризы и шутки богов?» Ненталь не мог предупредить Нари, мог лишь драться за нее до последнего, дать знак своим, чтобы бежали, и схватиться с похитителями, пока Ада не исчезнет с горизонта. Что ж, значит, так тому и быть. Наг готов был умереть за участницу собственного отбора, а уж за Нари он отдаст жизнь тем более. На сей раз ему не поможет ни техника транса, ни что другое, но это уже казалось неважным по сравнению с тем, что маленькая перепуганная Нари сейчас сжалась в углу соседней пещеры, и лишь считанные секунды оставались до мгновения, когда ее обнаружат. Как ни удивительно, переживаний не было совершено. Не рвали душу метания, как же хочется жить и что станется с Гордавией без Ненталя, как воспримет вторую гибель брата Эманор. В прошлый раз перед своей смертью Ненталь что только не передумал, о чем только не пожалел. Но сейчас, здесь, все это казалось таким незначительным по сравнению с жизнью и свободой Нари. Ненталь начал медленно разгонять кровь по телу, чтобы вскочить уже во всеоружии силы мышц, скорости реакции и магии. Все-таки сильвенты получат труп императора нагов. Ничего не попишешь, судьба. И отдавать вполне возможно будет практически нечего. Ненталь чувствовал, что Ада появилась в соседней пещере, и это было очень ему на руку, если вообще что-то может быть на руку в подобной отвратительной ситуации. Хоть какая-то отсрочка. Нари не вывалилась прямо на гостей Ненталя. Сразу исхода ее не увидят. Да и застывшие у входа в Зев отряды сильвентов не могут засечь Аду в соседнем гроте. Однако Наг четко понимал, еще несколько минут и Нари обнаружат. Пока четверка его врагов и родственников заняты склокой. В пылу и азарте не замечают ничего, что творится вокруг. Хоть магическую бомбу взрывай. Но они не такие дураки, не настолько юны и неопытны, чтобы не заметить появление чужака в соседней пещере. Дело времени. Ненталь усилил разгон крови, стараясь удержать прежнее положение. Не шевелиться, не шелохнуться. Чтобы вскочить уже быстрым и ловким, насколько это возможно в принципе. Учитывая, что даже те силы, что еще оставались у Ненталя после долгого сна, он разделил на двоих, подарил истинной бодрости и энергию нынешним утром. Эмоции Нари пришпоривали, обдавали горячими волнами адреналина. Ее страх, паника, ее метание. Все это пронзало Ненталя сотнями лезвий, отдавалось внутри резкой сосущей болью. В пещере все еще слышалась возня, Гартан и Леспех не жаловались и не звали на помощь стражников. Похоже, решили, что не к лицу таким высоким лицам проигрывать в честном бою двое надвое каким-то там нагом. Взыграла гордость. Сколько раз их побеждали гордавийцы? Ненталь сбился со счету. Естественно, что сейчас, на глазах у собственных подданных, своей армии, которую вели в бои и военные походы, они должны были доказать свою состоятельность. Должны — это факт. Но могли ли? Ненталь не мог знать, как развивается схватка. Он лишь слышал шуршание змеиных хвостов, шум падения тел, сдавленные хрипы, возгласы и ругательства. Кто кого пока оставалось неясным, но Ненталя больше занимало другое. Ада, прячась в углу соседней пещеры, усиленно пыталась уйти зевом, но у нее никак не получалось. Бедняжка слишком нервничала, слишком дергалась, чтобы воспользоваться еще малознакомой ей магией. И это усиливало ее нервозность, накручивало еще больше. Это Ненталь тоже отлично чувствовал и понимал. И дальнейшие события практически предвидел. Не хотел бы. У Нари окончательно сдали нервы. Движения ее стали заполошными, почти беспорядочными. Координация упала ниже некуда. Ада неудачно наступила. Посыпались камушки, послышался шорох. Шум драки стих. В пещере повисла ватная неприятная тишина, когда любой самый ужасный звук лучше этого беззвучия перед катастрофой. «Что там?» — раздался громом среди ясного неба вопрос Гартана. Ненталь понял, что наги и сильвенты рванули на звук, и вскочил, быстро распахнув глаза. Резко двинулся в сторону второй пещеры, готовясь драться. Убить любого, кто хотя бы коснется ады. «Да нет тут никого, все вы, сильвенты, трусы!» Ненталь метнулся назад, на одном дыхании вернулся на место. Лег, быстро закрыв глаза, вытянув руки по сторонам от тела, как укладывали его похитители. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Умница Ада. Ушла зевом. Успела. Взяла себя в руки и сделала. Какая же она. В груди распирала от восторга и гордости за свою Нари, за то, что она такая умница, такая ловкая и настолько смышленая. Ненталь изо всех сил старался погасить этот костер, пока никто ничего не заметил. Шорохи и звуки шагов дали знать, что похитители и родственники уже близко. Ненталь изо всех сил вводил себя в транс, усмирял бешеный пульс, который подскочил до небес, когда толпа посетителей рванула к Нари, и ускорился еще больше от радости, что она спаслась. Куда, казалось бы, больше. А вот было куда. Было. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Это не быстро, не сразу. Тебе не кажется, что он лежал как-то иначе? Рельгор? А он-то чего? Вот надо ему спрашивать. Тишина в ответ резанула по нервам Ненталя, как режет по натянутым канатам острое лезвие бритвы. Почти порвала, почти. Шорохи и шаги стихли. Беззвучие продолжало поглощать остатки спокойствия Ненталя. Буквально высасывало капля за каплей. Звенело в каждой клетке осколками секунд, что разбивались, как стекла от попадания крупного камня. Момент истины. Попадется или нет? Впрочем, Ненталь ни о чем не жалел. Случись все еще раз, он все равно рванул бы на помощь своей Нари. Но все не может вот так вот закончиться. Нельзя, нельзя погибать сейчас. Он еще увидит свою Нари. И он еще не сказал ей всего, что хотел. Да и сильвентам не мешало бы преподать хороший урок. Молчание Гартана навалилось на грудь гигантским каменным валуном. А шумное дыхание Рельгора и Эманора подзуживали, поддавали пару и без того сильным эмоциям Нага. и все это так мешало удерживать себя в трансе. Несколько минут показались Ненталю вечностью. Он ощущал каким-то шестым чувством, что посетители обходят вокруг, присматриваются, изучают. Однако никто не коснулся Нага, не проверил пульс, температуру, и молчание ужасно затягивалось. Ненталь продолжил медленное, бесшумное и очень ровное дыхание, готовый уже ко всему. Никто его не трогал, как лежал, так и лежит. Небрежные, какие-то почти брезгливые слова Гартана стали бальзамом на сердце Ненталя. Он бы облегченно выдохнул, вскрикнул от радости, но требовалось сохранять спокойствие, состояние транса и дальше. Как выяснилось, хорошие эмоции тоже не просто подавить, отодвинуть. Но теперь у Нага было куда больше стимула и сил. Его словно наполнили новыми силами. Одна мысль — ада спасена, и все, он будто заново родился. Ненталь замер еще лучше прежнего, буквально окаменел. Несколько минут посетители молчали. Видимо, Эманор с Рельгором пытались общаться мысленно. Но в этой пещере телепатия была заблокирована, так что гордавийцам пришлось обойтись без этого привычного уже способа обсуждения тет-а-тет. Наконец, после недолгого молчания, Эманор первым взял слово. «Нам нужно все обсудить и обдумать. Мы сообщим вам свое решение в течение недели. Но если с телом брата...» «Повторюсь!» — с каким-то злорадным удовольствием выдал Гартан. «Кроме вас, никому этот мертвый Наг не нужен!» Эманор скрипнул зубами. «Тише, успокойся!» Шепот Рельгора пронесся шелестом по пещере. «Ждем вашего ответа!» — рубанул Гартан. «А теперь у нас есть дела получше, чем стоять над телом вашего бывшего императора!» На сей раз Эманор прорычал, но опять ничего не сказал. «Надо выбраться и научить брата выдержке. Не дело это, совсем не дело. Гартан ведь нарочно его провоцировал. А Эманор велся, как какой-то мальчишка. Его чувства понятны и вполне адекватны, но поддаваться чувствам, идти у них на поводу — это роскошь, которую в таких случаях высокородный Наг не может себе позволить». Наконец все ушли. В пещере стихло. Ненталь все же выдохнул и постарался удержать транс. Ада может вернуться не скоро. Нужно экономить силы.